Глава 17. Из груды камней торчали скрюченные когтистые лапы. Высовывалась мощная голова с одним уцелевшим сишком. Мертвые глаза смотрели с тем же выражением, что и живые. Дмитрий расшвырял глыбы, набросанные дождем, вытащил ксеркса. Тот был без брюшка. Летая грудь и стебелек пришлись неизвестному хищнику не по вкусу, точнее не по зубам. Лапы уцелели тоже. Дмитрий принял изувеченный труп на спину, но лапы цеплялись за камни. Дмитрий падал. Саша взялась за одну лапу, Енисеев за другую. Так и понесли обратно до пня. «Не по себе», — признался Дмитрий. «Уже привык, что страшнее ксеркса зверя нет». Саша презрительно наморщила носик. Она знала, что никакие звери не страшны тренированному десантнику. А если мужчины, бывший сильный пол, трусят, то существуют на свете женщины. В лаборатории Енисеева мертвую голову укрепили на операционном столе. Оба испытателя с явным облегчением ушли на свежий воздух. Их муравьи вот-вот научатся доставать бананы, а доктор наук снял со стены скальпель, больше похожий на штык Второй мировой. Вздохнул, приступил к вивисекции. Труднее всего извлекался надглоточный ганглий, мозг муравья. Кое-как, откромсав его от нервного ствола, Енисеев разложил на свободной части стола. Корковое вещество большого мозга развито, дай бог, каждому, как сказал бы Дмитрий. Мозг таких признанных интеллектуалов, как пчелы, осы или шмели, не идет ни в какое сравнение. Все равно, что лемуры рядом с Homo sapiens. Слабее развиты области обоняния, зрения. Проводящие к ним нервы тонюсенькие, зато как развиты так называемые дюжарденовые тела. Можно понять тех, кто всерьез обвиняет муравьев, что, дескать, те скрывают возможности. Зачем такой мощный мозг? Ксерксы ночью уходят до 100 мегаметров. Ориентируются по звездам, хотя зрительных нервов у них мизер, если сравнить со скопищем ассоциативных клеток. Какие химерические образы теснятся в самом загадочнейшем и наименее исследованном мозге из существующих в природе? Лезвие на миг зависло над дюжарденовым телом. Енисеев задержал дыхание. «Ну, с Богом, благословясь!» Вечером он почти дополз до пещерки вблизи поверхности, куда проникал ночной холод. Отвечая на вопросительные взгляды, еле ворочил языком. «Все не так просто. Их мозг намного сложнее, чем казалось. Я составил карту в черне, но чтобы выяснить, какой отдел чем ведает...» Он замер с открытым ртом. Утром, еще не открывая глаз, закончил. «Нужен живой муравей!» Чавканье прекратилось. Дмитрий прожевал, спросил угрюмо. «Будешь резать?» «Подскажи другой выход, если знаешь. Конечно, можно многое узнать, только наблюдая за муравьями. Я сам сторонник этого метода. Но результаты нужны сегодня. Сейчас. Мы все здесь, как я понимаю, начинаем вести себя немножко по-другому, чем в прошлой жизни. Верно, Саша?» Саша не ответила. Она завтракала, деликатно срезая тонкие ломтики сушеного мяса. Дмитрий ответил за нее. «Скорее звезды встанут на другие места, чем Сашка переменится». Енисеев смолчал о том, что ни одна звезда не стоит на месте. Самые ленивые и то перемещаются в пространстве быстрее ракетных истребителей. Сказал только: «Как угодно, доставьте мне на стол живого. Это не люди, помните». Уходя, они так обвешались оружием, что стали похожими даже не на шагающие арсеналы, а на праздничные елки. Енисеев был занят уборкой на столе, не обратил на это внимания. Потом, когда рисовал схему мозга, уже во второй половине дня его словно шилом кольнуло. Ухватив гарпунное ружье, он выбежал из лаборатории. Солнце ослепило на миг. Мир покачнулся, но Енисеев уже осторожно пошел скакать через трещины, разломы, пока не добрался до края. Внизу, как обычно, двигались темно-красные тела ксерксов. На новой и такой незнакомой земле уже наметились новые тропы. У самого входа блеснуло нежно-белым. Это вынесли просушить личинку. Чуть колышутся под ветром зеленые верхушки молодых, стремительно растущих растений. Освещенную ярким солнцем землю прочертила стремительная тень одного из прожорливейших драконов – стрекозы. Енисеев ринулся на противоположный конец пня. Постоял. «Знать бы, куда ушли!» Что-то случилось, явно влипли в беду, бьются за выживание. Он уже собрался кинуться вниз, Идти на поиск, положившись на инстинкт и чувствование, когда вдали среди зелени появилось слабое розовое пятно, налилось красками, увеличилось, распалось на два, и, наконец, Енисеев различил два алых комбинезона. И еще через четверть часа Дмитрий и Саша подбежали к подножию деревянной крепости. Дмитрий нес на спине туго спеленутого некрупного желтого муравья. Нес в гордой манере Робин Гуда, что подстрелил королевского оленя. А Саша бежала следом, всячески отвлекала встревоженных ксерксов, брызгала из баллончика, делала успокаивающие жесты. Енисеев швырнул вниз грузик с нитью. Дмитрий с непривычной для него скромностью, без шума и драки, проскользнул мимо двух стражей, вцепился в нить зубами. Руки у него оставались заняты желтым муравьем, который отчаянно брыкался, дергался. Енисеев выдернул его наверх. Следом забралась запыхавшаяся Саша. «Это его идея», — сказала она быстро. Енисеев впервые увидел на ее лице виноватое выражение. «Мускулы, как у быка, то есть как у паука, а сентиментальный, как бедная Лиза. Говорит, жалко своего, давай чужого поймаем. Сказал, что знает, где шпионы наблюдательный пункт устроили». Бегом протащили через короткий туннель в лабораторию Енисеева. На бегу отбивались от встревоженных ксерксов, которых множество выбежало навстречу. Дмитрий запер двери, даже забаррикадировал, навесил крест-накрест голыми проводами, врубил высокое напряжение. Саша, недовольствуясь этим, побрызгала дверь концентрированными феромонами. «Мы шпиона обработали», — сказала она заискивающе, «иначе бы нас остановили еще на дальних подступах обороны». «Не беспокойтесь, Евнебесий Владимирович, все в порядке». «В порядке ли?» «Как в аптеке». «Ладно, ладно, сейчас проверим вашу аптеку». Муравья разложили на столе. Намертво закрепили быстро схватывающимся клеем. У пленника был широкий лоб, крупные фасеточные глаза, развитые жвалы. Дмитрий сказал торопливо. «Что толку брать компонотуса? Обычные работяги. А это шпион экстра-класса. Парень явно из стратегического отдела ЦРУ или ГРУ, желтого муравейника. Круглого дурака на такую работу не пошлют. Не те сведения соберет, а то и свои разболтает». «Дмитрий», — прервал Енисеев, — «перестань, нашел, где искать умных. Ладно, сойдет и этот. Не думал, что такие чувствительные. Правда, дурость это двухлетней давности». Дмитрий живо возразил. «Должны мы думать о собственной безопасности. Ксерксы — наши союзники. Они охраняют нас, мы их. Если этот парень не шибко умный, тогда он из оперативного отдела. Хотел что-то поджечь или наферомонить». Саша закончила обрабатывать феромонами дверь. Вернулась. Ее голос звучал внушительно, и Енисеев не понял, говорила она всерьез или пародировала Дмитрия. Скорее всего, первое. Раньше она была способна на шутки не больше, чем ее бластер. «По закону военного времени мы на особом положении. Конвенция на шпионов и диверсантов не распространяется. Они подлежат расстрелу на месте. Мы не погрешили против закона, захватив лазутчика на своей территории. Он мог не только шпионить за ксерксами, но и за нами. Группа захвата с задачей, поставленной вами, Евкуфий Владимирович, блестяще справилась. Пленный доставлен в штаб для дачи показаний». «Ах, это я, оказывается, дал команду». Дмитрий шаркнул ножкой, опустил глаза. «Мы вас так поняли». «Вы отдали приказ не совсем четко», — объяснила Саша. «Хм, ладно. Готовьте пленного к экзекуции». Они растянули и закрепили на столе муравья так, что вражеский лазутчик мог шевельнуть только члениками сяжек. Дмитрий в последний раз проверил застывшие скрепки, а шею муравья прикрепил такими скобами, что голова, казалось, теперь вырастала прямо из стола. «Готово, шеф? Мы побежали». «Куда?» – удивился Енисеев. «Будете помогать при исполнении приговора». Дмитрий переменился в лице. «Нам бы передохнуть после геройской операции». «То, что вы сделали, называйте как хотите, но операция начнется только сейчас». Срезав черепную крышку, Енисеев несколько часов экспериментировал с живым мозгом. В студенчестве поражался, как это с таким крохотным мозгом поднялись до скотоводства. Теперь поймал себя на крамольной мысли. Как при такой сложнейшей структуре мозга не создали высочайшую цивилизацию? Правда, у человека мозг не менялся с кроманьонских времен. Тысячелетия мелькали, как спицы в колесе, но жизнь охотников на мамонтов не менялась, пока не перебили всех мамонтов. Не здесь ли разгадка? Муравьям не перебить крупных насекомых. Еды всегда хватает. Нет стимула искать другие пути к существованию. Им даже огонь не нужен. Зимой все равно любая жизнь замирает под снегом. Но все-таки мать природы не столь расточительна, чтобы впустую дать пройти уже не тысячам, как у охотников на мамонтов, а миллионам лет. Муравьи – социальные существа, общественные, а общество обязательно предполагает определенный уровень цивилизации, пусть самый причудливый. Муравьи по нашим меркам неразумные, зато цивилизованные, возможно, высоко цивилизованные. Дмитрий подавал инструменты молча, только морщился, отводил глаза. Саша держалась браво, даже острила над мягкотелым Дмитрием, но лицо ее было белым, как снег, губы подрагивали. Наконец Енисеев укрепил черепную кость на место, приклеил швы. «Все, отнесите подальше, пусть убирается. Анестезин скоро выветрится, у него останется лишь чувство сильного похмелья». Саша спросила недоверчиво. «А мозг? Что с мозгом?» «Я не нарушал связи. А болевых точек там нет. Даже у человека нет, а уж у муравья. Помните Беспузова?» Их лица посерели. Картину тогда наблюдали жутковатую. Муравей с начисто оторванным брюшком тащил к пеньку пойманную мошку. То ли чувство солдатского долга было тому причиной, как предположила Саша, которая готова была повесить его портрет в красном уголке станции или хотя бы передать в армию синим беретом, то ли йоговское пренебрежение к боли, как решил Дмитрий. Но муравей еще суток трое трудился, ухаживал за личинками, выносил мусор, и только потом его лапы начали заплетаться. На муравьиное кладбище он ушел сам. «То был герой», — сказала Саша сурово. «Подвижник! А вы, Евгреций Владимирович, оказались совсем мягкосердечным. Впрочем, для вас это неудивительно. Но Алексеевский меня поразил. Такое свинство!» Дмитрий засмеялся, ничуть не обидевшись. «Экзекуция отменена? Хорошо, устроим этому желтопузому геройский побег. Представляете, что этот Джеймс Бонд доложит в штабе? Ох, и наврет про геройские подвиги, расскажет, как нас всех побило, Сашку так вовсе. Ну, всякое такое придумает. Саша, не дерись, я же сказал, что соврет, зато в чине повысят, орденов надают, лицезреть колдовские яйцеклады позволят». «Может, и не наврет», — предположил Енисеев. «Это ж муравей». Втроем сняли со стола слабо дергающегося, одурманенного анестезином шпиона. Дмитрий взял его на спину. Саша приготовила баллоны, и Енисеев быстро распахнул перед ними дверь. Десантники выскользнули. Енисеев поспешно захлопнул двери, едва не прищемив сяжки подвернувшегося маленького компонотуса. В последнее время они просто кишели, часто сменяясь у его двери. Похоже, к его лаборатории мураши проявляют больше интерес, чем к другим секциям. На этот раз Дмитрий и Саша вернулись быстро. Доложили о выполнении, вытянулись по стойке смирно. Енисеев развел руками. «Я бы тоже хотел раскрыть все тайны лихим кавалерийским наскоком. Не знаю, как у вас на войне, но в науке наскоки противопоказаны. Так что муравьи пока остаются величиной неизвестной». «А общаться с ними можно?» «Нужно». Огнем пользовались и до открытия Ломоносовым теории горения. «Что делать?» – спросил Дмитрий. Он смотрел Енисееву в глаза. На лице была готовность исполнять, принимать к сведению, тащить и не пущать, ловить и всячески содействовать. «Ждем указаний». «Продолжайте. Личным примером. Самый надежный метод обучения. Даже для муравьев, не только для людей. Но будьте поосторожнее. Помните, что муравьи могут очень многое. Во всех смыслах».